Глава 5. Дни проходили за днями, а в темницу Штейлы никто не заходил. Первые дни негодующая девушка ходила взад-вперед по подземелью, стараясь найти выход из этого каменного мешка. Вначале она перещупала каждый шов в стене, затем, найдя в дальнем углу небольшой камушек, обстучала им все стены, но безрезультатно. Ожидаемого звука, характеризующего пустоту, так и не услышала. Рассмотреть что-либо вокруг невозможно. Слабый лучик света, пробивавшийся откуда-то из-под потолка, по всей видимости, из отверстия, служащего для доступа воздуха в подземелье, был настолько слаб, что толком невозможно что-либо различить. Поэтому действовала Штейла почти на ощупь. Она безрезультатно стучала в дверь. Никаких признаков жизни по ту сторону этого кованого железом каземата. Долго пыталась найти какую-либо зацепку, позволяющую открыть дверь или проделать в ней не то что отверстие, хотя бы щель, но все тщетно. Штейлой начала овладевать отчаяние. Подвижная, привыкшая к постоянному действию, она с ума сходила от пассивности, к которой ее вынуждали эти стены. Мысль об Уолтере и матери не давала покоя. Что с Отом? Помогли ему старания графа? Может, ее милый уже на свободе, и он тщетно пытается разыскать ее? А может быть, граф не смог помочь? И ему грозит в это время самое страшное, что только можно представить? А мать? Может, она уже поправилась и теперь переживает, бедняжка, за свою дочь? Или наоборот? Если мать еще больше занемогла, как никогда нуждается в лечении и уходе, чувство, что близкие ей люди сейчас нуждались в ее помощи, а она бесцельно проводила здесь время, мучило Штейлу больше всего. Эта мука несоизмерима со всеми иными несчастьями, выпавшими на ее долю. По появляющемуся и пропадающему лучику света под потолком она ориентировалась во времени, когда за этими стенами загорался день, а когда наступала ночь. По ее подсчетам, пошел уже 5-й день пребывания здесь. И ко всем иным душевным и физическим страданиям добавилось еще одно – резкое чувство голода. Пускай и раньше Штейла не была избалована изысканными блюдами, но в их доме всегда лежал кусок хлеба или солонины, поэтому никогда раньше подобным мучиться не приходилось. Обострялся голод с каждым днем все больше и больше, становясь совсем невыносимым. Все чаще и чаще начали приходить на ум мысли о смирении, которые она тут же отгоняла от себя. Как покориться этой мерзкой женщине, ведь она ничего, кроме презрения, не заслуживает и не может ни при каких обстоятельствах заслуживать. Впервые в жизни бедняжка сталкивалась с такой гнусностью и просто не знала, как поступить. Никогда не испытывая унижений и оскорблений, она теперь крайне болезненно все это воспринимала. Нет, унизиться, покаяться, да и в чем? Выше ее сил. Только не это. А может действовать с хитринкой? Сделать вид, что примирилась, согласиться принять ионический постриг, усыпить бдительность настоятельницы монастыря, а при первом же удобном случае сбежать. Бежать подальше от этого жуткого места. Штейла терялась в догадках и предположениях. Ей казалось, что все уже бесполезно, что выхода из этого тупика для нее никогда не будет. В порыве очередного приступа ярости она бросилась к двери, стучала в нее руками и ногами, кричала, что есть мочи, но гробовая тишина по обе стороны говорили о том, что все старания ее были напрасны. Обессилев, узница опустилась на пол, прислонилась спиной к стене и долго-долго смотрела в исступлении на крошечный лучик света, пробившийся из-под потолка. Лучик постепенно тускнел, пока не исчез совсем. Там, в совершенно другом мире, таком далеком и недостижимом теперь для Штейлы, медленно наступала ночь. Проснулась она от какого-то непонятного чувства, непривычного, подсознательно ощущая, что что-то происходит не так, как всегда, что-то нарушило привычный и размеренный ритм ее бытия. Она открыла глаза, но абсолютно ничего не увидела. И в следующее же мгновение, осознав, что происходит, резко вскочила на ноги. За дверью четко послышались шаги, а затем и металлический лязг отпираемых засовов. Мысль заработала быстро и ясно. Штейла поспешно нашла камень, которым обстукивала стены, крепко зажала его в руке и стала рядом с дверью, плотно прижавшись спиной к стене. Но в следующее мгновение сообразила. Совладать одной, обессилевшей, с несколькими людьми ей не под силу. Она отбросила камень в сторону, отошла к стене, прислонилась к ней, ожидая дальнейших событий. В это время металлическая дверь со скрипом отворилась, и яркий свет ударил в глаза. Привыкнув к темноте, она сразу же зажмурилась, но постепенно глаза приспособились к свету, и Штейла могла рассмотреть гостей. Впереди стояла настоятельница монастыря, пристально наблюдая за поведением узницы, а за ее спиной уже знакомая монахиня с безучастными и равнодушными лицами. Одна из них держала в руке горящий факел, непрерывно ярко освещающий своды подземелья. Сердце Штейлы учащенно забилось в волнительном предчувствии того, что сейчас в ее судьбе может что-то измениться. Девушка терялась в догадках. Как ей поступить сейчас? Преклониться перед этим чудовищем? Нет, никогда! Она сама себя перестанет уважать. Ожидать снисхождения от бессердечной женщины? И хотя Штейла понимала, что это нереально, надежда, пусть даже небольшая, жила и теплилась в ее душе. Некоторое время стояла гробовая тишина. Лишь легкое потрескивание факела нарушало ее. Первой заговорила игуменья. «Вижу, безбожница, наказание не пошло тебе впрок. Я-то по доброте душевной полагала, что ты, осознав чудовищность своих слов и поступков, бросишься мне в ноги с мольбой о прощении, едва я успею переступить порог. Стало быть, негодница, прошло недостаточно времени, чтобы ты обдумала свой поступок и пришла к пониманию того, что твоя мольба о помиловании столь же неизбежна, как недопустима с моей стороны мысль простить тебя раньше, чем услышу от тебя эту просьбу. Ну что же, уж чего-чего, а времени для раздумий я могу предоставить тебе предостаточно». И прежде чем потерявшая от неожиданности дар речи Штейла смогла прийти в себя, игуменья и ее помощницы удалились. Лязгнули засовы, стихли шорохи шагов, и лишь тогда девушка поняла драматизм происходящего. Почему же она их не окликнула? Почему не попыталась договориться с игуменьей? Когда теперь она снова придет? Вдруг это произойдет не скоро, а у нее нет сил сносить одиночество, безысходность и это чувство голода? Штейла опустилась на пол и едва не разрыдалась. Досада, обида и отчаяние одолевали ее. Ощущение беспомощности разрывало душу. Что же делать? Упасть к ногам чудовища при первом же ее приходе? Как жить после этого на свете без чувства брезгливости к себе? Воззвать к милосердию? Смешно и глупо. Впрочем, какой смех? Уж чего-чего. А смеха меньше всего в этой ситуации. Бежать? Узница снова и снова пыталась найти хоть маленькую лазейку из своего ада, но все тщетно. Но что же все-таки делать? Прошло еще несколько дней, счет которым Штейла, будучи на грани срыва, уже начала терять. Голод и жажда не просто мучили, они творили с ней такое, что невозможно выразить словами. Боли и рези в животе были столь мучительны, что девушка едва не теряла сознание. Спустя еще некоторое время началось то, к чему слово «едва» уже не применялось. Начались настоящие, глубокие голодные обмороки. И вот однажды, когда Штейла снова услышала приближающие к двери шаги, ее вдруг осенило. Как же раньше об этом не подумала? Ведь она совсем забыла о драгоценностях, подаренных ей графом Сленсером, которые она спрятала после нападения на карету. Ведь эти кольца и колье безумно дорого стоят, она может обменять их на свободу. Сердце ее учащенно забилось от близости желанной развязки. Но неужели игуменья сможет устоять перед соблазном? Ведь это едва ли не целое состояние. Когда дверь со скрежетом отворилась, она сразу же приступила к делу. «Матушка, прошу выслушать меня. Думаю, что я лично никакой ценности для вас не представляю. Я такая же девушка, каких много, но не каждая сможет предложить вам целое состояние. Обещаю вам, что в обмен на свое освобождение вручу вам бриллиантовое колье, кольца и перстни с драгоценными камнями. Ну какой вам от меня прок, матушка? Я же предлагаю сокровища». Штейла была готова прямо сейчас вручить настоятельнице свой скарб, но понимала, что это будет безрассудно. Та просто отнимет у нее все, ничего не предложив взамен. Хотелось каких-то гарантий. Тысячу раз понимала разумная девушка, что такого черствого человека, как та, что стоит перед ней сейчас, ничем не тронуть. Но все-таки, возможно, вот сейчас. Но в ответ послышалась истерическая брань. «Да ты что, потаскуха, считаешь, что оскорбление, нанесенное мне, может остаться безнаказанным? Неужели ты, ничтожество, думаешь, что я смогу успокоиться, не увидев тебя, животное, ползающее у моих ног, целующее их и молящее о прощении? Да никакие бриллианты мира не заменят мне удовольствие наблюдать эту сцену! Ты вылежешь мою обувь, и лишь тогда я подумаю, стоишь ли ты, существо, недостойное моего мизинца, чтобы я простила тебя». Игуменья сделала шаг к двери, но потом остановилась и на удивление спокойным голосом, но тем не менее, насквозь пронизанными язвительными нотками, сказала: «А что касается того, что ты такая, как все, что никакой ценности для меня не представляешь, то в этом ты, голубушка, заблуждаешься. Отныне будешь особым экземпляром в моей коллекции». И сделала еще шаг к двери, добавила: «Бриллиантовым колье». Дверь шумно захлопнулась, а Штейла беспомощно осталась стоять посреди подземелья с острым желанием наложить на себя руки, пришедшим к ней впервые в жизни. Сколько бы ни несла в себе мудрости пословица, что каждый человек хозяин, творец и кузнец своей судьбы, на примере нашей героини видно, что и прописные истины можно иногда оспорить. Уж кем-кем, а хозяйкой своей судьбы она в данную минуту не была. Тут Штейла, которая вспомнила о матери и Уолтере. Как может она, глупая, считаться с какими-то личными амбициями в то время, когда они там ждут от нее помощи? Ну что, убудет от нее, преклоняя на колени перед этой женщиной. Главное, быстрее выбраться отсюда, а затем и из монастыря. Как могла она свою гордыню поставить выше жизни матери и Уолтера? Нет, только бы поскорее вернулась игуменья. Лежа на полу своей темницы и смотря в непроглядный мрак, властвующий вокруг, видимо, там, наверху, сгустились вечерние сумерки, Штейла почувствовала, как вместе с темнотой ею стало владевать страх. Вспомнилось, что подобное ощущение она испытывала в детстве, когда непроглядная мгла окружала лодку, в которой они находились с братом Нилом. То обстоятельство, что она перестала видеть спасительный берег, ту цель, в которую в такую трудную минуту они должны были стремиться, тогда невероятно удручающе подействовало на девочку. Как и нынешнее ее положение, отметила для себя Штейла, было схоже с упомянутым. Тот же мрак, та же неопределенность, то же предчувствие неминуемой трагической развязки. Чувствуя, как предательское отчаяние овладевает ее душой, и понимая, что ей никак нельзя опускать руки и отдаваться во власть эмоций, Штейла тут же вспомнила о Ниле, который в такой безнадежной, как ей тогда казалось, ситуации не сдался на милость стихии, а упорно налегал на весла и все повторял: «Берег там!» Сколько лет прошло, а она отчетливо помнит его дрожащий от перенапряжения палец, устремленный куда-то в темень, сыгравший тогда роль этакой стрелки компаса, указывающей верный путь. И этот путь оказался верным. Они спаслись. Спаслись тогда, когда парализованный страхом маленькой Штейле казалось, что уже ничто и никто их не спасет. «Так почему же теперь?» – строго спросила себя девушка. Она впала в отчаяние и даже надумала наложить на себя руки. Нет. Нужно жить, нужно выпутываться из этой ситуации любой ценой, прибегая к помощи любых уступок. Встреча с матерью Иотом должна являться для нее той конечной целью, тем спасительным берегом, к которому она должна стремиться. Вот она перед ней, пусть и воображаемая, рука Нила с устремленным вперед указательным пальцем, подсказывающим нужный путь, по которому она должна следовать, невзирая ни на что. Только тогда можно чего-то добиться. Только при такой целеустремленности можно увидеть лучик желанного света в непроглядной тьме. Лишь бы только силы раньше времени не покинули ее. Лишь бы только игуменья явилась прежде, чем остатки жизненной энергии не покинули окончательно ее многострадальное, в конец измученное и обессиленное тело. Тем не менее, время шло, а ничего не менялось. Штейла не просто обессилила, она уже не могла подняться с пола. Временами казалось, что вот сейчас она закроет глаза и уже никогда их не откроет. Мысль о смерти стали появляться все чаще. Она уже почти не чувствовала тела. О, бедное тело. Столько времени немытое, оно было липким и вызывало омерзение к себе. Хотелось орать от исступления. Да сил уже не было не только на это, но и на самое незначительное движение. Совсем уж было отчаявшись, она наконец услышала скрежет открывающейся двери и уже знала, как поступить. Ощутив закрытыми веками свет, девушка с большим усилием подняла их и, увидев настоятельницу, медленно поползла к ней. На большее она была просто не способна. Каким трудом давались ей эти движения, но, твердо понимая, чего хочет от нее настоятельница, Штейла горела желанием сделать это, невзирая ни на что, лишь бы выжить, лишь бы сохранить себя для борьбы за освобождение Уота и для того, чтобы помочь матери. Ради них она сейчас совершит то, твердила она себе, чего никогда в жизни при иных обстоятельствах не совершила бы. Возможно, этим бедняжка утешала себя. Но нам ли судить? Коснувшись грязными жесткими волосами сутаны настоятельницы, Штейла скорее ощутила, нежели увидела, что ее мучительница рядом. Обессилев, она уронила голову и уткнулась лицом не в твердый каменный пол, а в башмаки игуменьи. Все. Вот и преодолела себя. Она у ног игуменьи. Теперь-то обязана освободить ее из подземелья, ведь узница выполнила ее требования. Все, еще мгновение, и завершится эта чудовищная пытка. «Я ведь говорила тебе, ничтожество, что ты будешь целовать мне ноги. Итак, я жду». Штейла, понимая, что пасть ниже, чем пала, уже нельзя, что силы могут покинуть ее в любую минуту, а она так и не выполнила желание игуменьи, собрала остаток сил, нащупала, глаза ее уже ничего не видели от слез, пыльные башмаки настоятельницы и прикоснулась к ним губами раз, второй. Слезы непрерывно бежали по ее щекам, падали вниз, оставляя смежие отметины на пыльном полу и обуви деспотичной женщины. От столь неслыханного унижения грудь, казалось, разорвется, судороги сковывали горло. «Языком, дрянь! Языком!» Больше уже Штейла ничего не слышала. Силы враз покинули ее, и она без чувств упала на пол. Вот уже несколько недель попутный ветер гнал Барбару и Пажа к берегам Америки. День сменял ночь, ночь сменяла день, а два судна, упорно держась друг друга, продолжали свой путь, покачиваясь на волнах, которым не было ни конца, ни края. Одна вахта сменяла другую, и так бесконечно по замкнутому кругу. Чей-то взгляд периодически устремляется на компас, чьи-то руки неизменно крепко сжимают штурвал, чьи-то глаза неотрывно следят за горизонтом, чтобы вовремя подать команду в случае каких-либо изменений. Порция рома в награду за усердие – слабое утешение для бедолаги. Даже на палубе качка доводит некоторых до исступления, а там, наверху, на Крюйс-Марсе, амплитуда движения вовсе чудовищная, и матроса, отстоявшего вахту и спустившегося вниз, долго еще бросает из стороны в сторону, словно мертвецки пьяного. Но тем не менее, наверху свежий ветер и совсем другой мир, намного отличающийся от того, что внизу, в трюме. Мы уже говорили об обстановке там. Осталось только добавить, что все мучения, неудобства и невзгоды, что свалились на долю людей в трюме, усугублялись с каждым днем, с каждой неделей плавания. Духота и зловоние усиливались. Вокруг слышались стоны, крики, вопли отчаяния. Кто-то тронулся умом. Снова стоны и проклятия, и опять гулкие удары. Кто-то в горе бился головой об основание фок-мачты. Все это угнетающе действовало на Ота. Хотелось зажать ладонями уши и самому орать, лишь бы не слышать этого кошмара. Голод и жажда мучили больше всего. Пища была столь безвкусной, а иногда и просто испорченной, что порой приходилось с трудом пересиливать себя, чтобы съесть ее. Но даже этой пищи было очень мало, и поэтому доставалась она далеко не всем. Ощущение радости раба, которому перепал вожделенный кусок, скоро сменялось чувством досады и отчаяния. От испорченных продуктов в желудке появлялись невыносимые боли и рези. Это ужасно. Массовая дизентерия при таком скоплении народа, в таком маленьком пространстве и в таком совершенно непроветриваемом воздухе. Стоило лишь одному заболеть, страдали и остальные четверо в связке. Один бежал в отведенный самими же несчастными угол, и остальные бежали за ним. Со временем всем такие вояжи надоели, да и не было уже возможности совершать их, и весь трюм превратился в сплошной нужник. Тут же и спали, тут же и ели. Крайне неприятно описывать такие вещи, но необходимо, чтобы слушатель осознал весь ужас происходящего. Зачастую он ехидно посмеивается, мол, преувеличивает автор свою историю, сгустил краски. Уж так невероятно все выходит у его героев. Нет. В жизни не всегда все бывает гладко, а сказочная на первый взгляд удачливость чередуется с ужасными потрясениями. Олтер, поначалу столь эмоционально воспринимавший все ужасы ада, начал понимать, что так и вовсе можно известись. Спасение, внушил он себе, в том, чтобы заставить отключить свое сознание от происходящего вокруг. Иначе можно усугубить свои мучения, поддавшись всеобщему отчаянию, а то и вовсе сойти с ума. «Да мы так, братцы, тронемся умом», — обратился он к своим сотоварищам по связке, «если каждый замкнется в себе от отчаяния и безысходности. Поговорить, поддержать друг друга — большое дело». «Разве только от отчаяния?» — отозвался самый крупный из их связки. Имея мощные массивные плечи, он был обладателем столь же массивного живота, который настойчиво требовал пищи. «Меня мучает не столько отчаяние, сколько голод. Я бы и рад потерпеть. Да он с этим не согласен». И он кивнул на живот. Кто-то вяло хмыкнул. «Во!» – оживился Вот. «Вот, пожалуйста! Пусть и маленькое, но все же первое оживление в наших рядах. Это уже кое-что». «Так-то оно так», – поддакнул Билли. «Но сил уже нет терпеть этот кошмар». Вот покачал головой. «Если бы, конечно, такая участь была уготована нам до конца дней наших, тогда действительно не было смысла в дальнейшем существовании. Смерть в этом случае – лучшее избавление от мучений. Но ведь каждый из нас должен понять, это временно, лишь на дне плавания. Возможно, совсем скоро путешествие закончится и всему конец. Но неужели нельзя взять себя в руки, вытерпеть ради того, чтобы выжить? Понятно, что нас ждут там не райские сады, но и не каменные стены тюрьмы, из которых нет выхода. Уверен, мы найдем возможность, чтобы убежать, вырваться из рабства». Видя легкую тень улыбки на лицах новых друзей, Уот взбодрился. «Там, наверху, нас ждет свежий ветер и зелень лесов. Нет, друзья, мы просто обязаны пережить плавание. Пятерка стала держаться более дружно, что во многом помогало им выжить. Пример с одной только кормежкой говорит о многом. Пища доставалась далеко не всем, и зачастую ослабевший не имел возможности урвать свой кусок хлеба, что медленно, но верно вело его к угасанию. Иных это мало интересовало, каждый хотел сам выжить в передряге. Связка живота делилась пищей постоянно, а это позволяло худо-бедно поддержать жизненные силы. Постепенно друзья перезнакомились. Кроме Уолтера и Билли в связке был Джек Гилл, упомянутый уже здоровяк. Ему приходилось труднее всех. Огромный массивный живот, большая мышечная масса требовали энергии и калорий, но он стойко переносил недоедание. В какой-то мере невзгоды пошли ему на пользу. Живот со временем заметно спал, а при оставшихся в прежних размерах мощных плечах и спине он стал более подтянутым. Постоянно взъерошенная копна светлых волос и стабильно добродушный вид великана располагали к себе, вызывали чувство уважения со стороны окружающих. Гарри Грей в меру худощав, молчалив, но если уж вступал в разговор, речи его были рассудительными, деловыми. Заметно, что раньше этот человек отличался аккуратностью. Он и здесь, в таких неподходящих условиях, продолжал постоянно расчесывать свои волосы, а это с каждым разом давалось все труднее, гребнем, сделанным из рога какого-то животного, и перевязывал затем коротким куском тонкой веревки пучок волос на затылке. Лоскут уже лоснился от грязи и жира, но тем не менее Грей упорно продолжал следить за собой. Был он высок, строен, черноволос. Еще тогда, когда в связке следовали из тюрьмы на пристань, Уот обратил внимание на его походку. Чувствовалась армейская выправка. Пятым был Некрау, среднего роста и телосложения. Невероятный молчун, отзывчивый, помогал друзьям при необходимости. Так, к примеру, при погрузке на лодку с пирса Джек оступился, и Ник первым кинулся поддерживать его. И хотя здоровяк всей массой навалился на него, тот в ответ на извинения только махнул рукой, мол, переживу. Если на Гарри Грее был хоть и видавший виды, но все же добротный когда-то камзол, то Ник облачен в простую холщовую домотканную рубаху и в такие же 10 раз протертые и рваные брюки. Чувствовалось, что он простолюдин. Вот с такой, если вкратце, компанией Уот совершал первое в своей жизни и весьма необычное плавание. Прошло несколько дней, ко всем иным прибавилось еще одно испытание – все усиливавшийся трупный запах. Умершие лежали в трюме уже давно и сейчас начали разлагаться. Обстановка, и без того кошмарная, усугубилась вдвойне. «Не могу понять», – задумчиво сказал Гарри Грей. «Как можно так относиться к делу? Ладно, за людей они нас не считают, но любой товар, а именно таковым мы и являемся в их понятии, требует к себе бережного отношения, коль ты хочешь его продать. Какие потери, притом совершенно неоправданные, ведь какой-то труд ими в дело вложен. Погрузить, переправить через океан. Как же можно так относиться к результатам своего труда? Ведь с владельцев сахарных тростниковых плантаций, а именно туда нас везут, или владельцев рудников, что тоже возможно, они за нас возьмут золотом. А каждый умерший – это потеря дохода. Неужели же нельзя организовать мало-мальски приличное питание, врача и сносное содержание? Пусть чувство жалости им неведомо, но алчность-то уж наверняка присуща». «Да, время, о котором мы ведем речь, жестокое, но и противоречивое одновременно. Совершенно разные примеры можно привести, говоря об одном и том же. Конечно же, нередко организация подобного дела была на высоком уровне. Но все же преобладало варварство и хаос. Справедливости ради нужно сказать, что трупам в трюме приходилось гнить не так уж часто, и все же. Выбрасывать их за борт на невольничьих кораблях – дело обыденное». Никто особо не сокрушался. Иногда лишь капитан мог позволить себе огорчиться, если какая-то эпидемия доводила дело до того, что трупы выбрасывали за борт десятками. Все зависело от добросовестности хозяев и капитанов. В нашем же случае капитан Том Бикс воплощал все недостатки, которые присущи людям подобного сорта. В минуты раздумий во время столь длительного плавания Уот вновь и вновь обращался мыслями к Штейле. Чувство неизвестности, где она сейчас, что с ней, мучило его. Дурное предчувствие терзало душу. Возможно, она сейчас в беде, и ей необходима помощь. Он мучился от мысли, что ничем не может помочь. Терзаясь, все же старался успокоить себя. Нет, с ней должно быть все в порядке. Ведь заботу о девушке, как понял на суде Уот, принял какой-то весьма влиятельный человек, который не оставит ее в беде. И хотя казалось, что он был учтив с ней, пытался искренне помочь и ему, при всем этом Уолтер не мог отделаться от мысли, что что-то здесь не так. Какое-то непонятное чувство вызывал у него этот человек. Парень до сих пор помнит взгляд, которым граф смотрел на Штейлу. Юноша понимал, что любой мужчина не смог бы равнодушно смотреть на его возлюбленную. И тот взгляд был данью ее женской красоте, но все же... Наш герой старался отогнать от себя самое худшее предположение и каждый раз успокаивал себя тем, что это плод его воспаленного воображения. Но грустные мысли возвращались вновь и вновь. Он поймал себя на том, что никогда раньше не ревновал Штейлу, и вот теперь понял, сколь болезненно это чувство. Оно усугублялось еще жалким его положением, осознанием того, что он ничего не может предпринять. И это причиняло еще большее страдание. Так что, говоря о многочисленных испытаниях, выпавших на долю наших героев, нужно добавить еще одно, которое для Уолтера было, возможно, самым болезненным. Он мысленно представлял Штейлу, окруженную вниманием и подарками блистательного графа, затем смотрел на себя, окруженного нечистотами, и ужасался контрастности сравнения. И тут же прогнал ужаснейшую для него мысль: «Нет». Как бы там ни было, ни при каких обстоятельствах она не применяет его ни на кого другого. Почему он, глупец, помнит лишь только взгляд графа на девушку? Почему же не вспомнит тот взгляд, которым Штейла смотрела на него, Уота? Каким нежным, добрым и ласковым он был. Как переживала любимая на суде, ведь он все видел, не отводил от нее взгляда. Она напрягалась, вздрагивала, воспринимая каждое слово, касающее участи жениха. А какой была ее реакция на приговор? Нет, это его Уота нужно корить за то, что он посмел сомневаться в подруге, бросил пусть даже легкую тень на ее светлое имя. Казалось, уже все, что только может выпасть на долю человека, довелось испытать нашим героям. Но нет. Судьба злодейка уготовила им еще один кошмар, пережить который не суждено было. Впрочем, обо всем по порядку. Однажды в привычно размеренной обстановке плавания наступил непонятный для многих сбой. Судно, подгоняемое ветром, упорно двигалось вперед, волны монотонно стучали в борта, корабль легко покачивало в пути. К этой размеренной качке все давно привыкли и воспринимали ее как что-то неотъемлемое и само собой разумеющееся. Уот сначала даже и не понял, что случилось. А заковыка в том, что ничего бы вроде и не произошло на первый взгляд, но в то же время что-то было не так. Лишь после нескольких попыток осознать, что же все-таки произошло, юноша наконец-то понял суть случившегося. Она была настолько проста, что Уот даже улыбнулся. Это же надо, ломать голову над разгадкой столь очевидного факта. Просто судно остановилось. Исчезло монотонное покачивание, ощущение движения. Видя, что никто, кроме Гарри, никак не реагирует на происшедшее, Уот воскликнул: «Хэ, да мы стоим на месте, братцы!» Все удивленно и настороженно приподняли головы. После минутного замешательства Билли утвердительно закивал головой. «Действительно. Слушайте, а не приплыли ли мы?» Небольшая пауза. «Неужели закончились наши мучения?» – отозвался Джек. «Боюсь, они только по-настоящему начинаются», – послышался спокойный и размеренный голос Гарри Грея. «Это затишье перед бурей. То-то сейчас начнется». И правда, Уот давно почувствовал какое-то смутное беспокойство, какой-то дискомфорт. Сама атмосфера вокруг наэлектризована, ощущалось давление на виски. Это все нарастающее атмосферное давление давало о себе знать. Вдруг судно несколько раз легко вздрогнуло, и то пробежало по океану легкая рябь. Спустя некоторое время вздрогнуло еще раз, второй. Первые волны навалились на корабль. И скоро началась круговерть. Огромные волны швыряли судно из стороны в сторону, как ореховую скорлупу. Удары водяных валунов о борта корабля были настолько мощными, что, казалось, он сейчас рассыплется от такой ужасающей силы. Все вокруг скрипело, было ощущение, что судно начало трещать по всем швам. У многих непривычных к качке началась морская болезнь. Ко всему прибавился еще один ужас – несколько массивных предметов, находящихся в трюме, сорвались со своего места и сотворили кровавое месиво. Вся громада перекатывалась и металась хаотично под днищу трюма, круша и раздавливая все на своем пути. Изуродованные тела, разможженные черепа. «Нужно забраться как можно выше!» – заорал Уот, стараясь перекричать рев бури. Друзья с трудом забрались повыше, уцепившись за выступающий брус, и это спасло их от опасности. Но, избежав одной, они столкнулись с другой. Новое положение их было крайне неудобным, приходилось постоянно держаться за брус, чтобы сохранить спасительное для них положение. Легко сказать «держаться». Судно так швыряло из стороны в сторону, толчки и рывки иногда были такими резкими, что приходилось не просто держаться, а держаться на пределе сил. Начало терпимо, но со временем руки начали неметь, пальцы не слушались. Друзья мысленно молили небо, чтобы буря поскорее закончилась. А она не утихала. Слышно было, как там, наверху, ревет и свирепствует. Невообразимый грохот стоял в трюме. Здесь и до бури-то из-за плохого доступа солнечного света установился полумрак. Сейчас же вообще стояла почти непроглядная тьма. Это действовало еще более зловеще и угнетающе. Внезапно Уот услышал внизу, совсем рядом, плеск воды. Он напряг зрение и вскоре сумел различить в слабых проблесках света темную водяную массу, укрывавшую днище трюма. «Корабль дал течь!» Громко, чтобы быть услышанным в этой мреве, закричал Уолтер. «Смотрите, внизу вода!» Друзья устремили свои взгляды вниз. Неизвестно, увидел ли кто из них то, о чем предупредил Уот, но в ответ не послышалось и звука. Да, собственно, и говорить-то нечего. Все понятно и без слов. Внезапно сверху раздался сухой, пронзительный, оглушающий силы треск. Друзья встревоженно переглянулись. «Бурей сломала мачту!» – прокричал Грей. Час от часу не легче. Уолтеру впервые пришлось попасть в бурю, и он при всей крепости организма, силе духа и выносливости все же болезненно переносил столь непривычные условия. Морская болезнь, отекшие руки, муторное душевное состояние еще полбеды, еще терпимо. Рано или поздно этот кошмар закончится. Он переживет, как и другие, последующие за этим лишения, выпутается в конце концов из всего и рано или поздно вернется к Штейле. Ради нее он должен перенести, пережить все. Лишь бы обстоятельства не сложились так, что его твердая воля, вера в будущее не помогут ему при всем желании, каким бы огромным оно ни было. Это Уот особенно ясно понял сейчас при разгуле стихии. Будучи свидетелем торжества неукротимой мощи, он осознал, сколь жалок бывает порой в таких обстоятельствах человек, и сколь нелепы его попытки противостоять. Все предыдущие неприятности казались теперь пустяком, бездельцей. Это-то препятствие, возможно, им и не суждено пережить. Внезапно Уот ступнями ног ощутил влагу. Скорее инстинктивно, нежели осознанно, он взглянул вниз и ужаснулся. Его ноги по щиколотку находились в темной массе воды, которая уже больше, чем наполовину заполнила трюм, и с каждой минутой пребывала. Понемногу Штейла начала привыкать к жизни в монастыре. Впрочем, Привыкнуть она не смогла бы никогда, а вот отходить от потрясения первой ночи с матерью игуменьей и страшного кошмара монастырского подземелья действительно начала. Каменная темница – одна из самых страшных страниц в ее жизни. Девушка и много лет спустя содрогалась при воспоминании о том, что ей пришлось там пережить. Сцена же чудовищного унижения в финале этой драмы повергла Штейлу в беспамятство. А сколько времени находилась она в этом состоянии, не могла определить. Она помнит, что начала приходить в себя в какой-то небольшой келье с двумя остроконечными окошками-бойницами под самым потолком. Придя немного в себя и оглядевшись, заметила лежащую рядом с ней аккуратно сложенную сутану монахини, а на небольшом столике рядом с постелью, придвинутой к изголовьям к стене, находились сосуды с водой и пищей. Чувство неопределенности, горечи и обиды все еще терзали пленницу монастыря, но она, минуты поколебавшись, все же уверенно, насколько позволяла неимоверная усталость и истощение, принялась за еду. И не только жгучее чувство голода возобладало. Она вновь и вновь вспоминала о матери и об Оте, и неуемное желание во что бы то ни стало вырваться из этого заточения и примчаться им на помощь крепло час от часа. Если даже в безвыходном, как ей тогда казалось, положении каменного плена она не теряла надежды на освобождение, то теперь, имея относительную свободу действий, просто не имела права не предпринять что-либо. Но для всего этого нужны силы. Вот их-то у Штейлы сейчас было меньше всего. Поэтому, невзирая ни на что, она принялась за пищу. Насытившись и немного переведя дух, девушка решила ко всему присмотреться. Осторожно подойдя к двери, она неуверенно взялась за массивную металлическую ручку, ожидая, что и здесь дверь окажется запертой. К большому ее удивлению, она легко поддалась и свободно отворилась. Штейла осторожно переступила порог и огляделась. Первое, что ее поразило, это свежий ветер, чистый воздух и удивительное чувство простора. Именно то, зачем она так соскучилась в полутемном и душном мешке монастырского подземелья. От неожиданности Штейла даже вскрикнула, поскольку ей показалось, что она уже находится на свободе. Не было за дверью ни коридора, ни ступенек. Выход вел на открытую каменную площадку, которая, хотя и была обрамлена с двух сторон стенами, тем не менее впереди, за невысоким каменными выступами зубцами, виднелось бесконечное синее небо. Штейла едва не кинулась бежать к краю этой каменной площадки с надеждой увидеть за ней вольные просторы полей или леса. Собственно, так оно и вышло. Сделав несколько шагов, увидела, как за выступами показалась линия горизонта с бесконечным количеством верхушек деревьев. Лес! Совсем рядом лес, а за ним и свобода! Сердце ее в волнении затрепетало. Сделала еще несколько шагов. Вот он, лес, совсем рядом! Но подойдя к самому концу зубчатой изгороди, она в ужасе застыла на месте. Казавшиеся совсем рядом спасительные свобода и простор оказались непостижимо далеки и недоступны. Фактически, Штейла стояла на краю умопомрачительного обрыва, и где-то там, далеко-далеко внизу, у самого подножия отвесной каменной стены, виднелась тоненькая лента небольшой реки с каменными выступами-порогами в некоторых местах. Дальше то тут, то там были разбросаны небольшие луга, а еще дальше уходил к линии горизонта густой лиственный лес. Штейла оказалась на столь головокружительной высоте над всем этим, что мечтать о побеге было просто бессмысленно. Она разочарованно вздохнула. Расставаться со сладостной мыслью о реальной возможности оказаться на свободе было мучительно больно. Но надежда не давала покоя. Штейла повнимательнее огляделась вокруг. Слева от двери ее жилища до самого обрыва протянулась высокая стена, а уже следующая стена за углом сама по себе являлась фактически продолжением обрыва и отвесно уходила далеко вниз. Справа она же не доходила до края обрыва футов 6, резко на 90 градусов поворачивала снова вправо, образуя естественный угол здания, а следующая шла параллельно обрыву, образуя тем самым такую себе тротуар-дорожку с отвесным обрывом, от которого ее отделяли только зубья-выступы. Дистанция между зубьями настолько велика, что человек, споткнувшийся нечаянно на этой дорожке в сырую погоду, мог скатиться к самому краю пропасти и беспрепятственно полететь вниз. Штейла еще раз внимательно огляделась вокруг и, видя, что кроме этой дорожки никакого другого выхода отсюда нет, не спеша пошла по ней. Она была бесконечно длинной, это уложенная плитами дорожка, но вдали девушка увидела еще одну большую площадку и более уверенно направилась вперед. Та тоже оказалась уложенной такими же большими каменными плитами и логически завершала этот не совсем обычный тротуар. И как только Штейла вышла сюда, сразу же увидела, что стена справа закончилась, вниз с площадки пошли широкие ступеньки, ведущие на просторный и большой монастырский двор. Штейла остановилась. По краям находилось несколько каменных строений, более высокие и крупные располагались вокруг двора, образуя тем самым естественную изгородь, которая в центре этого своеобразного кольца увенчалась большими и массивными воротами, обитыми железом, с многочисленным количеством запоров и щеколд. По монастырскому двору изредка торопливо походкой проходили монахини, но в основном он пустовал. Про себя Штейла отметила, что монастырь располагался на склоне холма, спускающегося к реке. Если возле самых ворот стены и были высоки, то не сильно. Здесь же она практически уже стояла на самой вершине, а живописная местность находилась настолько далеко внизу, что была еще более недостижимой, чем там, возле монастырских ворот. И вдруг с разочаровывающей ясностью поняла, что убежать отсюда будет очень и очень непросто, если вообще возможно. Штейла некоторое время постояла на площадке. Что же делать? Что предпринять? Сомнения терзали душу, чувство досады побороло обычное ее хладнокровие. И все же одно для себя она смогла решить. Предпринимать какие бы то ни было попытки к побегу прямо сейчас не стоит. Этим лишь только все испортит. Нужно пообвыкнуться, оглядеться. А вдруг найдется какая-нибудь крохотная лазейка из этой цитадели, хотя бы маленькая возможность как-нибудь улизнуть. Штейла не спеша побрела обратно. Опять бесконечно длинная, причудливая дорожка на самом краю пропасти и такие заманчивые просторы, раскинувшиеся внизу. Вот она, свобода, совсем рядом. Иметь бы крылья, и через несколько минут планирующего полета ты уже вне этих стен. Все рядом и в то же время так далеко. Штейла снова зашла в свою келью. Кровать, стол и небольшой шкафчик в углу. Вот и все убранство комнаты. Взгляд пал на аккуратно сложенную сутану. Надеть? Да ни за что. Штейла чувствовала, что поступает неверно, что ей не стоит снова идти на конфронтацию с настоятельницей монастыря, но нужно временно смириться, принять условия игры. Но сердце противилось. Но как можно облачиться в одежды, которые не милы ей, и делать что-либо вопреки своей воле и убеждениям? И в то же время ее собственная одежда, неимоверно испачканная от пребывания в подземелье, требовала срочной замены. Да и после того, как бывшая узница подземелья относительно утолила голод, первым ее неуемным желанием было хорошенько выкупаться. Но надевать на себя этот балахон... Штейла вдруг вспомнила о спрятанных драгоценностях, которые вполне могли обнаружить у нее, когда, по всей видимости, переносили ее сюда. К удивлению своему и неподдельной радости, она нашла все на месте и извлекла на свет Божий, подаренное когда-то, как это было давно и почти в другом мире, графом колье да несколько колец. Разложив их на столе и полюбовавшись, Штейла про себя отметила, что они могут еще сослужить ей добрую службу. Ведь нельзя же не попытаться использовать возможность подкупа кого-либо с целью побега. И не время сейчас наслаждаться, а нужно побыстрее и получше их спрятать. что она и сделала. Не нашла лучшего места, как схоронить все под шкафчиком на очень коротких ножках. Расстояние между его днищем и полом было столь незначительным, что туда едва просовывалась рука. Завершив дело, она слегка перевела дух и снова задумалась над тем, что ей еще предпринять. Внезапно дверь резко отворилась, и на пороге показалась игуменья. Она важно и чинно вошла в комнату, и тут же следом за ней вошла пара ее неизменных помощниц, а завершила небольшой кортеж знакомая нам Фанни. Штейла посмотрела прямо в глаза игуменьи и поразилась. Взгляд ее был полон презрения, насмешки, величия и превосходства. Вначале смело и уверенно взглянув на игуменью, теперь девушка слегка стушевалась, ибо поняла, что даже сейчас соперница, глядя на нее, видит другую Штейлу, ту, стоящую перед ней на коленях и целующую носки ее башмаков. Чувство обиды, а главное, унижение вновь вспыхнуло в душе девушки и заставило больно сжаться сердце. А презрительно насмешливый взгляд игуменьи угнетал морально. Она готова была сейчас проклясть себя за тот поступок, но сразу же совладала с собой, отдавая отчет в том, что не было тогда иного выхода, не имела она права, памятуя о матери и Оте, поступить иначе. Гордая, с обостренным чувством собственного достоинства, всегда твердо верившая в то, что каждый человек хозяин своей судьбы, Штейла с пронзительной ясностью убедилась, что судьба порой может жестоко играть с человеком, и главное, что сам он при желании не в силах этого предотвратить. Игуменья скривила рот в презрительной усмешке. «Ну что же, голубушка!» – язвительный тон сквозил пренебрежением и отвращением к Штейле. «Не скрою, самолюбие мое частично удовлетворено. Можешь себе представить, какое это удовольствие видеть гордую и неукротимую, оскорбившую тебя, ползающей у ног, покорно облизывающей башмаки. Согласись, милочка, зрелище занимательное». Мать Мария ехидно засмеялась, и смех был действительно искренним. Настоятельница явно наслаждалась ситуацией. В то время я наивно полагала, что она действительно осознала свою вину и искренне раскаялась. По всей вероятности, думалось мне, эта заблудшая душа, наконец-то прозрев, поспешит посвятить себя служению Господу, чтобы в молитвах просить у него искупления своих грехов. И вот прихожу, и что вижу? Ты до сих пор в мирском одеянии, следовательно, игнорируешь высокую честь, предоставленную тебе. Ну что же, урок, я вижу, никак не пошел тебе впрок. Поэтому продолжим наставлять тебя на путь праведный. Сестры, коли уже она столь нерешительна, помогите освободиться ей от мирского одеяния. Штейла еще не до конца поняла, что игуменья имела в виду и что сейчас должно произойти. Уж больно дикой и не поддающейся здравому смыслу была первая догадка. Как монахини резво подошли к ней, мертвой хваткой вцепились в ее одежду, и каждая резко потянула в свою сторону. Раздался треск рвущейся ткани, и через несколько мгновений девушка уже стояла перед ними совершенно нагая. От такой неожиданности и дикости Штейла просто окаменела, застыв в судорожном оцепенении, ибо стыд, возмущение, обида сковали ее волю и сознание. Игуменья снова презрительно захохотала, наслаждаясь этой сценой, и процедила сквозь зубы. «Пора бы тебе понять, негодница, что только беспрекословная покорность и послушание с твоей стороны позволят мне смягчиться к тебе». Игуменья еще раз сверху вниз поглядела на Штейлу, презрительно охмыкнула и вышла. Фанни поспешно собрала с пола разорванное платье и торопливо последовала за своей хозяйкой. Последними, не проронив ни слова, покинули келью сверхисполнительной монахини, даже не прикрыв за собой дверь. Прежде чем уйти, одна из них скривила брезгливую гримасу, глядя на оцепеневшую пленницу. «Фу, какая гадость! Фу!» Долго еще стояла Штейла в ступоре, не в силах совладать с собой. Судьба просто смеялась над ней. Один удар следовал за другим, каждый жестче другого. Еще несколько минут назад она радовалась своей относительной, по сравнению с пребыванием в подземелье, свободе, и вдруг новое унижение. Совершенно нагая в этой полупустой комнате, а рядом аккуратно сложенная сутана монахини. Выбора не было.